Глава 46. «Это неудивительно», – пробормотал Зивергинар. Он внимательно наблюдал за экраном, на котором компьютер вырисовывал сложные картины, напоминающие таинственные растения. Многоцветные изображения медленно появлялись и исчезали. Различные цвета помогали выявить наиболее важные участки изображений. Юджиния Инсигна тоже сидела рядом и тоже не сводила глаз с экрана, но ничего не понимала. «Что неудивительно, Зивер?» – спросила она. «Я не смогу тебе правильно рассказать, потому что плохо владею специальной терминологией. Если бы наш местный гуру в сканограммах Рене Добиссон попыталась объяснить, ни я, ни ты не поняли бы ее. Но она подчеркивала, похоже на змеиную кожу. Этот участок выделяется благодаря особому цвету. Рене говорит, что такая картина свидетельствует о степени сложности, а не о физическом состоянии. Эта картина нетипична. Обычно на сканограммах такого не бывает». У Юджинии задрожали губы. «Ты хочешь сказать, что она уже заразилась?» «Совсем нет. Я сказал нетипично, а не аномально. Надеюсь, мне не придется объяснять различия между этими понятиями ученому-экспериментатору. Да, надо признать, что мозг Марлины отличается от мозга остальных людей. В какой-то мере я рад этой змеиной коже. Если бы сканограмма оказалась самой обычной, нам пришлось бы задуматься, почему же Марлена такая, откуда берутся ее способности, и не обманывает ли она всех нас, а мы настолько глупы, что не видим этого. Но как ты можешь знать, что это не что-то такое? Что это не следствие болезни? Подобное исключено. У нас есть сканограммы мозга Марлены за всю ее жизнь, с самого младенчества. Нетипичность наблюдалась всегда. Мне об этом никогда не говорили. Никто не обращал внимания. Никто и не мог обратить внимание. Старые методики сканирования достаточно примитивны и не позволяют обнаружить такие слабые отклонения. По крайней мере, эти отклонения не бросались в глаза. Только после того, как мы применили нашу более эффективную методику и смогли отчетливо увидеть все детали, нам удалось заметить нетипичную картину и на старых сканограммах. Это все заслуга Рене. Я убежден, что нашу новую методику следует широко использовать и на роторе. Ее запрещение – один из самых глупых поступков Питта. Хотя, надо признать, это довольно дорогая методика. «Я заплачу», – пробормотала Юджиния. «Не говори глупости. Эти расходы я отнесу на бюджет станции. В конце концов, они могут оказаться полезными в решении загадки чумы. Во всяком случае, так я смогу объяснить эти расходы, если когда-либо вопрос возникнет». Ну так вот, работа мозга Марлены зарегистрирована детальнее и точнее, чем когда бы то ни было. Если функционирование мозга хоть немного изменится, мы это сразу же увидим на экране. «Ты не представляешь, как это страшно», — сказала Юджиния. «Я тебя понимаю. Но Марлина так уверена в своей безопасности, что я не могу не согласиться с ней. Я убежден, что ее непоколебимая уверенность имеет под собой какую-то основу». «Как это может быть?» Генар указал на изображение змеиной кожи. «Ни у тебя, ни у меня этого нет. Поэтому никто из нас не в состоянии сказать, откуда у Марлены появилось это ощущение собственной безопасности. Но это ощущение у нее есть, поэтому мы должны позволить ей выйти на поверхность Элитра». «Но почему мы должны рисковать именно Марленой? Ты можешь мне объяснить?» «По двум причинам. Во-первых, судя по всему, сама Марлена настроена очень решительно. А у меня сложилось такое впечатление, что если она настроена подобным образом, то рано или поздно она добьется своего. Значит, нам ничего не остается, как уступить ее желанию, потому что удерживать ее достаточно долго мы все равно не сможем. Во-вторых, возможно, что таким путем мы узнаем что-то важное о чуме. Я не могу предсказать, какие именно сведения мы получим, но любая новая информация, как бы мала она ни была, стоит очень многого. Но не здоровье моей дочери. До этого дело не дойдет. Прежде всего, хотя я уверен в Марлене и не сомневаюсь, что ей не угрожает никакая опасность, ради тебя я сделаю все от меня зависящее, чтобы свести риск к минимуму. Во-первых, Какое-то время мы не будем опускать Марлену на поверхность планеты. Я могу, например, для начала взять ее с собой в полет над Эритра. Она увидит озера, равнины, холмы, каньоны. Мы можем долететь и до морского побережья. Все это очень красиво. Я сам не раз восхищался пейзажами Эритра. Но планета совершенно бесплодна. Нигде никаких признаков жизни, если не считать прокариотов в водоемах, которых, конечно, невооруженным глазом не заметишь. Не исключено, что безжизненность огромных пространств оттолкнет Марлену, и она навсегда потеряет интерес к планете. Если же и после этого она будет настаивать на том, что ей необходимо почувствовать под ногами почву Эритра, мы проследим, чтобы она выходила только в скафандре типа Э. Что такое скафандр типа Э? Скафандр, предназначенный для Эритра. Практически это костюм для астронавтов, только он не пригоден для работы в открытом космосе. Он герметичен благодаря использованию тканого материала и пластика и не затрудняет движение. Шлем сделан более основательно. Он не пропускает инфракрасного излучения, снабжен системой подачи очищенного воздуха и отвода выдыхаемого. Самое главное, человек в скафандре Э не соприкасается ни с почвой, ни с атмосферой планеты. Кроме того, мы обязательно дадим ей сопровождающего. Кого? Я никому не доверю эту роль. Трудно представить себе более неподходящего сопровождающего, чем ты сама, улыбнулся Генар. Ты совсем не знаешь планеты и боишься ее. Я бы не осмелился выпустить тебя ни при каких обстоятельствах. Мы можем довериться только одному человеку. Мне. Тебе? Юджини, казалось, потеряла дар речи. А почему бы и нет? Никто не знает Эритра лучше меня. Если Марлена невосприимчива к чуме, то и я должен обладать таким же иммунитетом. За 10 лет жизни на Эритра чума так и не задела меня. Более того, самолет я поведу сам. Значит, нам не понадобится пилот. Наконец, будучи рядом с Марленой, я смогу непосредственно наблюдать за ней. Если только я замечу хотя бы малейшие сбои в ее поведении, то мигом доставлю ее на станцию в кабинет сканирования. И тогда, конечно, будет уже слишком поздно. Нет, это совсем не обязательно. Не надо смотреть на чуму, как на что-то типа «все или ничего». Известны случаи заболевания в легкой или даже очень легкой форме. Заболевшие чумой в легкой форме впоследствии выздоравливали и вели совершенно нормальный образ жизни. С Марлиной ничего не случится, в этом я уверен. Юджиния съежилась в кресле. Сейчас она казалась маленькой и беззащитной. Генар непроизвольно обнял ее за плечи. Юджиния, успокойся, забудь об этом хотя бы на неделю. Я обещаю, что Марлена не будет выходить на поверхность планеты по меньшей мере неделю, а может быть и намного больше, если ее решительность поколеблется после того, как я покажу ей Эритра с самолета. А в полете она будет в герметичной кабине и в не меньшей безопасности, чем на станции. Ну, а сейчас я хочу сказать тебе вот что. Ведь ты астроном, не так ли? Юджиния бросила мимолетный взгляд на Генара и безразличным тоном ответила. Ну, конечно, ты же знаешь. Значит, ты никогда не видела настоящего звездного неба. Астрономы вообще не знают, что это такое. Они видят только свои приборы. Сейчас на Эритра ночь, и на небе не облачко. Пойдем на наблюдательную площадку. Поверь, ничто так не успокаивает и не умиротворяет, как звездное небо.